погибшие есть, раненые? Никого, мсье. Полковник с офицерами пошли взглянуть на остатки моста. Да, прекрасная работа, разнесло все. Длина запального шнура была рассчитана заранее, заключил полковник после осмотра. Не угляди, Фанфан, ловушку, в момент взрыва на мосту нас было бы человек 50. «Вы заслужили повышение, мой милый», — заявил полковник, обернувшись к шедшему за ним тюльпану, и спросил, «а заметили, из какого дома был дан сигнал?» «Да, мсье», — выдавил тюльпан. «О старике он сейчас думал с гневом, но и с сочувствием одновременно, но на войне как на войне, а ведь старик желал им смерти. Из дома старика, который знал французский». «Без виселицы тут не обойдется», — с отвращением подумал Фанфан, которому такая война была не по душе, но то, что их ожидало, было еще хуже. Старика не нашли. Двери в его доме стояли настежь, когда колонна, форсированным шагом вернувшись назад, вновь заняла Монарбо. Старик сбежал. Двухчасовое прочесывание местности тоже ни к чему не привело. Попробуйте найти человека, который здесь родился и знает все вокруг, как свои пять пальцев. Усиленный патруль, направленный к остаткам моста на поиски тех, кто подложил взрывчатку и поджег фитиль, тоже вернулся ни с чем. Между тем солдаты вновь обыскали все дома, но на этот раз в них уже не осталось в целости ни мебели, ни одного горшка, ни одного соломенного тюфяка. Корову в хлеву закололи штыками, и девочка, доившая ее в то утро, теперь отчаянно ревела, охватив коровью голову руками. Остальных жителей, 12 женщин, 5 мужчин и 3 детей, согнали перед домом бандитов кольцо солдат, нацеливших на них ружья. Полковник всех подверг долгому допросу с помощью одного сержанта, итальянца по рождению, который кое-как понимал корсиканцев и которого те тоже кое-как понимали. Никто из них ничего не знал, все были ни при чем. Нет, они не сообщники старика и Макизаров. Кричали, клялись, плакали, падали на колени, молясь, «Дева Мария, смилуйся над нами». «Вы знали все, — орал полковник, — вы покрывали бунтовщиков, вы их снабжаете едой. Не угляди один из моих людей, сейчас у меня было бы на сотню солдат меньше. Ну ладно, — бросил наконец полковник, сам утомленный своей яростью, — теперь мы Монарбо сожжем». Это была тяжкая расплата, которой бы все и ограничилось. Если бы вдруг не разревелся младенец, единственный младенец в Монарбо, тот самый, чей плач солдаты слышали еще входя в деревню. Мать его, совсем молодая женщина, видимо, прятавшаяся где-то в укрытии, теперь, держа его в объятиях, с безумной быстротой неслась с ним к лесу. «Они говорят, она дочь старика», — перевел сержант. «Говорят, ее нужно заставить сказать, где прячется ее отец, потому что не хотят, чтобы сожгли деревню. Схватить ее!» С десяток солдат кинулись за женщиной, но та на опушке леса обернулась, выстрелила и снова кинулась бежать. Один солдат упал, крича от боли. Залп солдатских ружей скосил и женщину, и младенца. Поток их крови смешался с кровью раненого солдата, который тоже уже был мертв. Справедливости была принесена жертва. Полковник тоже получил свое, его пробрал понос. А Монарбо все-таки сожгли. Солдаты, к ночи дошагавшие к подножию той отвесной скалы, которую оседлала Витербо, долго смотрели на горизонт, который был багряного цвета крови. Глава 3. Они вошли в Витербо после 2 часов утомительного подъема на следующий день, к 8 утра. Но опять неудача, там было пусто. В развалинах домов, в их выбитых окнах и дверях завывал ветер, нигде ни души. До них здесь прошла другая колонна, их же полка. Тюльпану не хотелось и думать, что это могла быть колонна лейтенанта де Шаманса. На площади перед собором стояло одинокое дерево, на нем трое повешенных. Дерево это явно было когда-то посажено в память какого-то события. На краю местечка, у стены, на которой уже распускались первые цветы камнеломки, уже издавали зловоние трупы пяти расстрелянных мужчин. «Здесь прошла колонна капитана Рафаэлли», — сообщил Пердун, сходивший узнать, что к чему. «Тем лучше», — кисло ответил Фанфан. «Я тоже подумал, что это не похоже на лейтенанта де Шаманса».